Рыжий тем временем преобразовал в десяток переводных клипс найденную на краю пульта электронную указку и протянул их адмиралу. Тому захотелось протереть глаза, но он сдержался. Напрямую управляемая сознанием трансмутация еще веселее. «Благодарю». Тин Штар поклонился и передал клипсы своему адъютанту, приказав тут же отнести их в научный центр корабля. Немного помолчав, он снова обратился к спокойно ожидающему Ильянсу. «Предлагаю пройти в кают-компанию, выпить чего-нибудь освежающего и обсудить наши дела». «Ничего не имею против». Переговоры Тин Штар решил провести лично. За свою жизнь он не опасался, подсознательно чувствуя, что Ильянец не причинит ему вреда. Не для того прибыл. Еще адмиралу очень не хотелось, чтобы этот человек стал его врагом. Почему? Трудно сказать. Не хотелось и все тут. Оставшись вдвоем с гостем в небольшой кают-компании, адмирал с облегчением опустился в кресло возле низкого столика. Ноги сильно болели. И указал на такое же напротив. Ильянец тоже сел. Из поданных стюардом напитков он выбрал охлажденное тирванское вино и с заметным удовольствием выпил несколько глотков. Затем поставил бокал на столик и пристально посмотрел на адмирала. Странное он производил впечатление. Совсем еще молод. Однако глаза порой кажутся глазами смертельно уставшего, повидавшего все на свете старца. Грусть и мудрость, иначе не скажешь. А иногда еще и тоска. Санти внимательно изучал сидящего напротив подтянутого старика в черном мундире. Явно больного, если судить по ауре, однако не сдающегося. Сражающегося, пока может... пока еще стоит на ногах. Он нутром ощутил отзвук какой-то большой беды. Ох, неспроста гардианцы здесь оказались. Очень похоже, что больше им идти просто некуда. И они будут драться до конца, как загнанные в угол крысы, если их вынудить. Не стоит, пожалуй, вынуждать. Да и адмирал понравился скомороху. Чем-то неуловимым он напоминал мастера Киртала. Похоже, одна порода. Люди долго. Когда челнок, везущий его на крейсер, перестал трястись, ожидая какого-то коридора, который должен был предоставить крейсер, Санти вначале немного испугался. Его тело вдруг, само собой, всплыло из кресла к потолку, как пушинка под порывом ветра. Пришлось сцепить зубы и заставить себя сдержать вопль. Он покосился на оставшихся в креслах гордянцев и заметил, что те пристегнулись. Значит, потеря веса естественна, а его просто не предупредили, желая посмотреть, как варвар будет реагировать. «Ну-ну». «Любопытное ощущение», — сообщил из-под потолка скоморох, выглядя совершенно невозмутимым. Гардианцы разочарованно переглянулись. Затем офицер поинтересовался. «А вам уже доводилось бывать в космосе? И знакомы с невесомостью?» «Нет», — усмехнулся Санти. «Чтобы путешествовать между мирами, эти ваши космические корабли вовсе не обязательны. Есть и другие, более быстрые способы». «Какие?» — сразу насторожился гардианец. «Простите, умолчу об этом», — холодно сказал скоморох. «У меня нет никаких оснований вам доверять». «Что ж, у каждого свои секреты», — не стал настаивать офицер. Вскоре после этого челнок снова затрясся, вес вернулся, потянуло вниз, и Санти, изогнувшись, прокрутил сальто и спрыгнул на пол, встав на ноги. Тело среагировало само и мгновенно. Не зря в свое время дрессировали. Лица гордянцев снова вытянулись. Они, похоже, ожидали, что варвар неловко свалится на пол. Еще через какое-то время раздался громкий лязг, и офицер сообщил, что они прибыли. Санти долго вели под конвоем четырех воинов по каким-то бесконечным серым коридорам. Внутри крейсера был самый настоящий лабиринт. Понять, где тут и что, не представлялось возможным. В конце концов, они оказались в большом полукруглом зале, имеющем вокруг себя несколько расширяющихся террас, на которых сидело десятка два человек и занималось чем-то непонятным. В центре находился то ли стол, то ли еще что-то. Его усеивали тысячи огоньков, постоянно мерцающих и образующих из себя то один рисунок, то другой. У подробной карты Карвена, напротив входа, он увидел старого человека в черном мундире. Тот с первого взгляда вызвал у скомороха уважение. Чем? Санти и сам не знал. После короткого разговора это чувство только усилилось. Нет, Тин Штар положительно смахивается на Кертала. Иногда вообще кажется, что это мастер-наставник с целью маскировки напялил на себя чужую форму и сидит напротив, притворяясь человеком из иного мира. Если бы не другое лицо, то можно было бы так и подумать. «Еще раз приношу извинения за нападение на вашу пограничную башню», — нарушил молчание Санти. «Мы не имели понятия, что Карвен уже не Карвен, а колония Гордианской империи». «А я в ответ приношу извинения за разрушение вашей крепости», — наклонил голову Тинштар. «Однако не ответить на ничем не спровоцированное нападение мы не могли. Вы на нашем месте поступили бы так же». «Естественно», — подтвердил скоморох. «Поэтому предлагаю начать наши отношения с чистого листа, предав данный инцидент забвению». «Согласен», — позволил себе едва заметную улыбку адмирал. «Вы не против ответить на некоторые вопросы?» «Если они не касаются безопасности моей страны, отвечу. А вы ответите на мои?» «Да, с тем же условием». «Вот и отлично», — кивнул Санти и глотнул еще немного очень приятного на вкус рубинового цвета сухого вина. «Тогда приступим. Для начала хочу озвучить наши предложения». «Слушаю вас». Тин Штар тоже смочил губы какой-то бледно-желтой жидкостью. «Во-первых, предлагаю обменяться посольствами». Одновременно скоморох выслушивал бесчисленные советы остальных четырех императоров, но ничем не показывал этого. «Во-вторых, подумать о том, что мы можем предложить друг другу. Я заметил, что у каждой стороны есть что-то такое, чего нет у другой. Имеется в виду торговля. Для начала, думаю, достаточно». «Еще можно обменяться культурными миссиями», — негромко добавил адмирал. «А там действительно посмотрим, как дело пойдет. Войны мы не хотим. Нас ли...» Он резко замолчал, досадливо скривив губы, явно едва не проговорившись о чем-то важном. «Слишком мало», — мысленно закончил за него Санти. «Похоже на то». «Мы тоже навоевались вдоволь», — сказал он же вслух. «Не хочу больше крови. От имени его императорского величества Сантиара I официально признаю территорию бывшего Карвена территорией Гордианской империи. Я имею на это полномочия. Хотя, знаете, я вам не завидую. Не особо представляю, как вы станете перевоспитывать карвенских религиозных фанатиков. Элиан потому и аннексировал Карвен, что мы не знали, что с ними делать. Там хватает сумасшедших». «Уже знаю», — тяжело вздохнул Тин Штар. «Но не отступать же, раз задача трудная. Справимся. На самых сумасшедших мы просто расстреливаем. С ними и не договоришься». Ошибка. Большая ошибка. Укоризненно посмотрел на него Скоморох. Мы в свое время наступали на эти грабли. Ничего хорошего не получили. Объясните, будьте добры. Удивленно приподнял брови адмирал.